А Бог, когда что-то делает, Он предупреждает. Говорит, Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. Дьявол никогда не предупреждает, потому что он обманщик, ему надо обмануть. Ему без разницы, знали вы или не знали, это не имеет никакого значения. Хотя перед Богом имеет. Кто знал и делал, бит будет больше. Кто не знал и делал, все равно получит, но меньше немножко. Поэтому здесь знаете что? Вот в этом вопросе есть какая-то разница. А вот то, что будешь бит, ну я не хотел бы получать ни много, ни мало. Это не присуще нам добиваться этого. Не присуще Богу наказывать, но тем не менее, я бы хотел, чтобы мы всегда ставили вопрос, какой властью ты это делаешь. Это вопрос не праздный, вопрос серьезный, вопрос с большими последствиями для будущей жизни нашей. От кого еще бывает власть? Ставился вопрос, какой властью ты это делаешь? Я читаю один из текстов Писания. Деяния апостолов. 26 глава, 9-11 стихи. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Получив власть от кого? От первосвященников. И какое право эта власть ему давала? Смотрите, это люди. Но я говорил, что Бог такой власти не давал. Но Он просто попустил и допустил по определенным причинам. И я многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Пожалуйста, власть, которую дали люди. Много мог, правда? Много. Голос подавал на убиение, преследовал, заставлял хулить Иисуса, в чужих городах преследовал. Следующая власть. Лука, 4 глава, 6 стих. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славой их, ибо они преданы мне, и я кому хочу, даю ее». Ну, может быть, не совсем кому хочу, но давать даю. Он тоже ограничен. Но в пределах своей власти, которую он имеет, он имеет право передавать ее людям, которые ему служат. В пределах его власти. Если власть Бога беспредельна, то власть дьявола ограничена. Потому что, если бы она не была ограничена, если бы он мог делать все, что он хочет, то уже давно всю планету перевернул бы. Ничего живого не было бы. Но он ограничен. И он настолько имеет власть над людьми, насколько они ему дают эту власть. Или дали. Лучше, наверное, сказать «дали» в прошлое время. Потому что если уже он получил власть, ну, то вы знаете, что очень трудно без Господа освободиться от этой власти. Он, говорит, своих пленников не отпускал домой. Помните книгу пророка Исаии? Он не так-то просто выпускает из своих рук. Но, тем не менее, он дает власть. Следующий текст, который я прочитаю. Откровение, 13 глава, 2 стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть». Следующий текст. Откровение 13.3. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Смотрите, есть Божья власть, и есть власть, которую дают человеки, и есть власть, которую дает дьявол. Но и власть, которую человеки дают, и власть, которую дьявол дает, они не подчиняются Божьей власти, они конфликтуют с нею. Они не исполняют воли Божьей. Вы меня поняли хорошо. Когда мы говорим «человеки», то вроде это звучит не так страшно, как дьявол. Но и человеческая воля, и воля дьявола, она не есть Божья воля. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Есть одна воля, и есть одна власть, которая будет во благо человеку, которая принесет радость. Это власть Божья. И люди, находящиеся под Божьей властью. Люди, действующие Божьей властью. Власть человеческая и власть дьявола, она не идет на исполнение воли Божьей. Но что бы я хотел сказать, еще добавить по этому поводу. Коли речь идет об этой власти, я читаю один из текстов Писания. Эту книгу Есфир, 9 глава, 1 стих. В 12 месяц, то есть в месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеи взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Что есть у Бога, есть конкретные планы. И он определил, что под Божьей властью будет находиться израильский народ. И он будет действовать его властью. И у него были конкретные планы. То никакие другие планы, какие другие власти не могли изменить планов Божьих. Вы меня поняли, что я сказал? Аман задумал истребить всех иудеев. Он был очень гордый человек. Как правило, власть не подчиняется гордые люди. Они не могут принять, что они должны подчиняться кому-то. И их гордость им мешает это сделать. Аман был такой. Он был любимец царя. Но, наверное, все-таки способности были кое-какие. Царь при себе не держал лишь бы кого. Но Аман был в особом почете. И когда Мардохей не склонился перед ним, не выполнил повеление царского, что падали все перед Аманом, то, говорит, мало ему показалось убить одного Мардохея. Он решил, для него это слишком низко, для такого большого человека и убить одного. Он решил убить весь народ. Все племя иудеев истребить. Вы помните эти все события, я не буду рассказывать. Был назначен день, чтобы истреблять иудеев. Иудеев было сетование, плачь. Отдал во власть впоследствии Амана всех иудеев, все богатство ему отдал. И до последнего дня, казалось, небо молчит и никто не отвечает. И Аман настолько был уверен в успехе своего, так сказать, замысла, что у него даже сомнения не было, что он это сделает. Дерево приготовил, петлю повесил. И пришел только поговорить с царем, каким образом это сделать поудобнее, повесить Мардохея. Вы помните это событие? Бог отнял сон у царя. Он приказал принести памятные записи, а там отмечали особо важные дела или историю царей писали. И он нашел, что донес однажды Мардохей на Гавафу и Фару, евнухов царств, которые порог оберегали, телохранители, что они замышляли, как он узнал эту, убить царя. И там было написано, что-то дело исследовали, найдено, но верным, и их всех казнили. И смотрит царь, что нигде не написано, что какую-то почесть дали Мардохею. Потом вызывает, говорит, а что Мардохею сделали? Ему отвечают, ничего. И в книге не написано, и ничего не сделали. То она вызывает Амана. Значит, Бог вот так вот просто достиг сердца царя. И откровений не давал, ангела не посылал, не грозил ему мечом, смотри, не убивай их. Но просто однажды, вроде бы, не по-человечески даже было. Сделал такое доброе дело, а царь даже не отметил, и Бог не отметил. Никакой награды особенно не было. И лежало это дело забыто, верно? И Мардохей уже особо об этом не думал. Вдруг наступает момент, когда Бог открывает глаза царю. Что сделать? Ну, с кем же посоветоваться? Ну, с Аманом, потому что первый человек при царе. Он ему столько почести сделал, и он уже сам пережил, что значит такое почесть от царя. И вызывает его, кто там на дворе? Аман пришел, а он пришел раненько, пришел, чтобы скорее повесить его. Кто там на дворе? Говорят, Аман, позовите Амана. Позвали, и царь долго не рассуждал. Прямой вопрос, что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Вы помните библейские слова? Аман подумал, а кому еще Бог может, царь может почесть дать, как не мне? У него в голове не было, что почести кому-то еще могут даваться, кроме его. Первый человек, притом, наверное, угождал цару и так далее. И царь говорит, иди ты сделай Мардохей, а что сделай? Посмотрите на коня царского, царские одежды, дайте первому сановнику в руки повод, и пусть ведет коня, и пусть говорит, поклоняйтесь. Мы сегодня говорим, у меня, наверное, челюсть отвисла. У нас сегодня такой немножко жаргон такой, ну тоже рот раскрылся, как это так? И вы знаете, так оно и было. Божьих планов никто не может нарушить. Даже самые высокопоставленные люди, даже те, которые находятся во власти. Единственная власть, которая никогда и нигде не потерпит поражение, это власть Божья. И Бог эту власть предлагает нам на сегодняшний день. Но ее надо взять. Вы помните, я напоминал, что все-таки власть давалась людям, которые что-то имели. Ну, дает Бог власть диакону, пастору. Условия есть, правда? Он должен быть вот такой. Если не будет таким, не будет. Не может быть такого. Я просто хочу еще раз напомнить. Да, Бог дает. Но опять-таки, дает тем, кого он приготовил к этому, кто имеет качества определенные. Потому что, если он их не будет иметь, если даже он ее получит, он ее тут же потеряет. Или еще хуже, но если сам потерял, легче. А когда уже Бог забрал, видите разницу? Это уже хуже. Это знаете что? Это что-то такое неудобно вразумительное. Поэтому я хотел бы напомнить, что Бог дает власть. И дает людям, которые что-то имеют. Вы помните, Моисею совет был, кого избрать? 10 начальниками, 50 начальниками, 100 начальниками. Люди говорят, справедливые, разумные, мудрые, ненавидящие корысть. Вы помните? От их постав, и от твоей власти дай им частицу власти, пусть они над своим десятком работают. Не хватит у них власти и разума, пусть тогда обращаются к 50 начальнику, 100 начальнику, но пусть уже не получится, пусть ко мне тогда уже обращаются. Но я дал вам власть, вы этой властью пользуетесь, но над своим десятком, своей компетенцией, в своей, так сказать, в своем содержании внутреннем вы ее должны хранить, эту власть. Вы помните предупреждение? Таящее таинство веры в чем? В чистой совести. Что сегодня подрывает нашу веру? Осквернение совести делами, да? Сделали что-то? Сегодня летаем на крыльях. Завтра сделали не то, что надо. Совсем другие люди. А кто его знает? Бог простит, это уже 100-й раз сделано. Но если 99-й еле-еле выбрался, то уже 100-й, кто его знает, что будет? Совесть обличила. И дьявол тут же. Да никогда тебе Бог не прощал, что можно прощать. Хотя если мы каемся, то Бог может наказывать, но тем не менее прощает. Вы знаете, что наказание – это своего рода прощение. Ведь возмездие за грех что? Наказание или смерть, скажите? Возмездие за грех что? Смерть. И поэтому если за грех Бог наказывает, это как сынами, чтобы боялись, это помощь через розгу. Для нас это трудно переносить. Оно часто воспринимается не совсем так, как Бог хотел, чтобы мы воспринимали. Но Библия говорит прямо, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что делайте? Страхом спасайте, исторгай из огня. И одно, и другое, потому что у нас разная структура, у нас разный потенциал духовный, у нас разный характер. И одних не напугаешь, их можно только взять ласкою. А другим надо кулаком стукнуть. Ну как стукнуть? Я не учу стучать кулаком. Это такой образный язык. Кстати, если еще раз, все. Мы будем говорить с тобой по-другому совершенно. И Библия тут не запрещает наказывать. Вы, наверное, знаете, церковное наказание есть, правда? Побеседуй, скажи, подскажи. Потом еще двоих возьми, поговори. Не послушал двоих? Скажи церкви. Это уже пусть понаблюдает замечание. А если вообще не послушает, то что? Да будет у тебя как язычник и мытарь. Это норма. Потому что на одних действует одно, на других действует другое. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы понимали, что если даже сегодня есть власть, и она дана в силу ваших каких-то особенностей, служения, способностей, то я хочу, чтобы мы помнили, и эти способности еще в вечности определил дать Бог. Хотя мы ими можем пользоваться и в сторону Божью, и в сторону дьявола эти способности отдать. Уже власть Божия, которая дается, она не будет работать на дьявола. Но наши природные способности, они могут работать и туда, и туда. На чьей стороне мы стоим? Бог их не отнимает. Я мог проводить примеры конкретно, не стану сегодня это делать. Мог бы цитировать поэтов некоторых. Я просто не стану сегодня этого делать, чтобы показывать это все. Я думаю, вы и так верите тому, что я говорю. Но, если впоследствии люди не идут путем Божьим, то слушайте, я читаю, что может быть. Книга Исаии, 22 глава, 15-21 стихи. «А так сказал Господь, Господь Саваоф, ступай». Пойди к этому царедворцу, к Шевне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает скале жилище себе. Вы знаете, у евреев даже похоронить можно было в почетном месте и в месте, где простой народ похоронен. И этот человек себя высекал место среди царских гробниц на возвышенном месте. И Господь говорит ему, что это у тебя и кто у тебя, что ты здесь так себе место готовишь. А вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком. Сверну тебя в свиток, бросит тебя, как мяч в землю, и тогда мячики были. А там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкнут тебя с места твоего, и столкнут тебя с места, и свергнут тебя со степени твоей. Имеет степень положения в обществе. И будет тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. Власть твою передам ему. А чтобы передать кому-то власть, сначала надо отнять, правда? Там Господь говорил, почему. Он очень много зла делал, этот человек. Хотя в свое время царем с разрешения Господа или по воле, не знаю уже, он был поставлен как царедворец, но не оправдал этого доверия, как человек Божий. И Господь сказал ему: вот ты думаешь, что все так и будет? Ты будешь похоронен, где знатные люди похоронены, ты уже себя это готовишь, но такого не будет. Я возьму тебя, сожму, сверну как свиток и как сильный человек в далекую землю заброшу. И твои колесницы будут поношением для твоего господина. Я отниму власть у тебя и передам другому. Смотрите, очень часто бывает так. Есть некоторые вопросы, которые люди думают, что они просто им так досталась вот эта власть. Но оказывается, всякая власть, которую люди получают, или напрямую Господом определена, или просто допущена по определенным причинам, чтобы люди ее получили. И Библия говорит так: нет ничего, чтобы было без власти Господа сделано. Я бы хотел, чтобы мы этого сегодня поняли. Первый текст читаю. На что не с людей, а вообще очень далекий этот текст от власти, которую людям Бог дает. И он звучит так. Книга Иова, 37 глава, 6 стих. «Ибо снегу, он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти». Я о чем веду речь? Что нет ничего абсолютно во всей вселенной, что было сделано без контроля Божия и без его власти. Написано, он посылает молнию, или точнее, он сокрывает в дланях своих молнию. Это тот же самый Иов говорит, или книга Иова. И повелевает, кого разить. Помните это место Писания? Оказывается, ну, ничего не бывает тут просто так. Он управляет всем. Нет случайностей. Все контролируется. А все-то в руках Господних находится. Первый книг Паралипоменон. В очень интересной власти написано. 29 глава, 12 стих. «И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все». Поэтому, если у нас есть богатство, то Бог или дал его лично, или допустил, чтобы мы его взяли. Его власти забрать. И то, что он дал, если мы себя будем вести не так, как надо, если взяли нечестным путем, то тоже может показать, что оно улетит, это богатство. Ну, помните, не надейся на богатство, оно имеет крылья, оно может улететь. Может быть, поэтому, чтобы мы имели надежду на Господа, Бог часто не дает нам богатства. Может быть, поэтому. Я не говорю, что одна причина только. Нет. Их может быть много очень. Я когда-то говорил проповедь на тему, что Богу бедные люди нужны. Вы еще ее помните, наверное, немножко. Ему нужны бедные люди. И они будут гораздо больше иметь богатых на ней, потому что через них Бог работу делал такую, которую, на которую другие не способны были бы. Это были люди, которые служили Богу в бедности, они не роптали. Знаете что, можно быть бедным, постоянно быть недовольным. Это не будет служение Богу. То нечто другое надо усматривать. Но когда человек действительно, как наш Гавриил, я его пример ставлю, ему ничего не надо, ему надо работать. Он знает одно. Вы когда-нибудь слышали, что муж пустое разговаривал? Ну, а правда, он иногда виноградник собирается садить, чтобы вино не надо было возить. Бывает. Заботиться о том, чтобы хлеб был, тем, кто знает, где дома продаются. А в основном-то его о Боге речь идет. Поэтому я просто обращаю внимание, что Библия говорит, и богатство, и слава, и возвышение – это все во власти Божией. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 2-6 стихи. Очень интересный текст. «Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства – вы в Господе. А вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, даже власть есть и пить дал Бог». Вы знаете, что есть люди, которые сегодня уже не могут есть и пить? Или у них нечего есть и пить? Или они больные, не могут есть и пить? Забрано это. Каким путем? Как это произошло? Это вопрос уже второй. Но самый центральный. Даже есть и пить Бог дал нам право. И Павел говорит, разве мы не имеем права есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы. Даже жениться и замуж выйти, и то надо, чтобы власть иметь. Прямо написано. Вот когда мы рассуждаем, оказывается, везде власть Бог дает. Мы даже просто не замечаем этого. Но я читаю то, что Павел написал. И я думаю, мы не будем сомневаться в том, что он правду написал. Следующее. «И братья Господни Тифа, или один я и Варнава, не имеем власти не работать?» Бог дал власть не работать. Вы помните, что написано? Кто пощад стаду не ест молока от стада? Или второй текст писать. «Если вот посеяли у вас духовное, то велико ли то, если пожнем телесное?» У нас наоборот все. Посеять духовное – это мелочь. А вот что пожали телесное – это самое главное. Но Павел не так сказал. Он говорит, то, что мы посеяли – это главное, а то, что пожали телесное – это мелочи все. У нас сейчас наоборот все это стоит. Но Павел говорит так, я ж имею власть не работать. Но ради того, чтобы вы не сказали, что я тунеядец, что я вас объедаю, что я очень хитрый человек, то я не буду работать. И чтобы больше сделать, жену не буду иметь. Но власть имею. И когда человек... И один интересный момент, один интересный аспект власти... Если во имя Господа отказывается от власти, данной Богом. Вот интересный подход. Бог это очень ценит. Какая самая сильная молитва? Молитва с постом, правда? А это значит, что надо, чтобы сблизиться с Господом. Отказаться от власти есть и пить. Что непросто. Скажите, не заставляю вас поднимать руки. Не хочу, чтобы кто-то краснел, и я не хочу. Но сами себе скажите, как часто вы отказывались от власти есть и пить. И Бог никогда не забирает этой власти. Он никогда не будет требовать, Он будет советовать. Я как бы от себя говорю, я хотел бы, чтобы ты, сестра или брат, был молитвой с постом. Но он никогда не скажет, делай. Он советует. А я должен отказаться от этой власти на время и есть и пить. Что это для меня значит? Это значит, я начинаю умирать. Но я знаю, когда я кончу пост, у меня будет кусок хлеба. Это, наверное, гораздо проще, чем голод, который переносили братья в свое время, когда не было чего есть и пить. Потому что все-таки знаешь, что будет что. Но, тем не менее, я должен отказаться от власти есть и пить. Иначе умирать. Вы знаете, что... Где-то после 40 дней уже не хочется ни ходить, ни говорить, ничего. Умираешь. Отказался от власти есть и пить. С последствиями. Но зато Бог тогда по-особому обращает внимание на молитвы. Отказался есть и пить во имя мое. Вот тут надо отказываться от этой власти. Если это возможно, конечно. Больной человек, желудок больной, что-то, наверное, не сможет. Человек, который не может без жены быть, наверное, не сможет. Но Павел говорит, что я отказался от этой власти. Поэтому я очень хотел бы, уже без 10, наверное, мне еще на раз хватит, еще на один разбор. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня вот эту тему очень глубоко положили в свое сердце. И давайте будем рассуждать, где надо быть под властью, где нельзя отдавать этой власти. Давайте будем помнить, что Бог может отнять ее. А там, где надо от этой власти отказаться, давайте пожертвуем ею во имя Божие. И я знаю, что Бог нас благословит. Пусть Господь вас благословит. Аминь.